33. Проверив очередную пачку донесений, распечатанных на бумажном пластике, Смайли откинулся на спинку стула и с минуту смотрел в одну точку, дожидаясь, пока полученная информация надлежащим образом усвоится. В этот раз сведений было особенно много, и на время их обработки у Смайли заметно село зрение и ухудшился слух, но по мере того, как анализ подходил к завершению, органы чувств восстанавливались и скоро пришли в норму. Смайли знал, что у аборигенов с этим все иначе, и они не соображали так быстро, как боснаки или жолкверы. Правда, у них имелся свой инструмент – интуиция, который мог скачкообразно давать результаты, минуя многие часы анализа. Однако этим инструментом аборигены владели плохо и специально его не развивали. К двери кто-то подошел и на мгновение замер, чтобы постучаться. «Морли или Перес?» – подумал Смайли, угадывая примерную размерность их движений. Раздался стук. «Входите!» – разрешил Смайли, и появился Морли, сотрудник второго ранга. «Я закончил работу, сэр, и хотел бы уйти. Сегодня в моей квартире заменят нагревательный прибор. Этот, который для приготовления пищи». «Ну да, я понял. Хорошо. Идите, Морли. Завтра сведение отчетов будет закончено?» «О да, сэр. Осталась статистика электронной слежки за последний квартал». «Отлично, Морли. Тогда до завтра». «До завтра, сэр». Морли покинул кабинет начальника и, пройдя по коридору несколько шагов, зашел в свое рабочее помещение, где убрал все копии источников в сейф и включил секретную сигнализацию, отключить которую без него не могли даже вышестоящие лица. Постояв у двери кабинета, Морли посмотрел на три яркие лампочки под потолком. Ему столько света не требовалось, и можно было сократить яркость раз в 10. Однако в здешних традициях было принято тратить много электрической или магнитолюминесцентной энергии, поэтому начальство требовало, чтобы сотрудники вели себя как аборигены, и приходилось соответствовать. Надев шляпу и плащ, Морли вышел в коридор и захлопнул дверь, услышав, как замок встал на собачку. «Уже уходишь?» – спросил его появившийся в коридоре Перес. «Ухожу». «Ну, давай, до завтра». «До завтра, пока». Морли подошел к двери, не глянул на экран безопасности. За дверями на улице никого не было, и рядом с экраном на табло тревоги горел зеленый огонек. Это означало, что за весь день наблюдения за периметром здания ничего подозрительного замечено не было. Этот огонек зажигала служба охраны, которая размещалась на втором этаже и частично в подвальном помещении, где стояла вся их аппаратура. Между прочим, вполне серьезная. Морли вышел на улицу и поежился. Дул холодный ветер, заставляя раскачиваться посаженные вдоль улицы деревья. «Видимо, будет дождь», – подумал Морли и зашагал к проезжей части. На самом деле его совершенно не волновало, будет дождь или нет, если только это не мешает добираться с работы домой и из дома на работу. Но поскольку местные строго подчинялись этим условностям, Морли тоже начинал им подчиняться, сам того не замечая. И Перес тоже. Поначалу они даже заучивали никчемные фразы, вроде «тепло сегодня», «ага, тепло», «а вчера холодина была», «ага, была». Это казалось им полным бредом. Какой смысл обсуждать погоду, если она была вчера? Потом, когда ловили себя на невольном воспроизведении таких разговоров, Морли, Перес и еще двое парней со второго этажа даже смеялись. А теперь настолько привыкли, что не видели причины для смеха. А что? Обычное дело. Идти до своего дома Морли было недалеко. 2,5 квартала. Иногда он заходил в какой-нибудь бар. Раньше, чтобы посмотреть, а сейчас все больше, чтобы посидеть и выпить коктейль, пробовать который местные избегали, но для Морли смешивали с готовностью, только плати. И после пары доз Морли начинал ощущать себя почти как дома. Легко заводил знакомства. И, как ему казалось, начинал понимать весьма замысловатые и бессистемные шутки аборигенов. После 4-й дозы накатывали грусть и тоска по утраченным формам и возможностям. Зато, как говаривал Смайли, этот мир практически ничейный, и пока аборигены хватятся, мы его полностью приберем. Интересно, а что говорили своим подчиненным начальники жолкверов? Кстати, Морли достал из кармана датчик, размером с мобильный коммуникатор. Прибор засекал переговоры на сверхбуре, неуловимой для местных передатчиков связи. Переговорные частоты своих датчик игнорировал, но о посторонних тот час докладывал сигналом или вибрацией, выводя на экран количество пойманных источников и направление передачи. Это очень помогало в том случае, если поблизости разворачивали операции жолкверы, синемордые твари. При адаптации их кожа в местном климате приобретала синеватый оттенок, но аборигены принимали это за смуглость, синеву видели только боснаки. Они, в свою очередь, отдавали в лимонную желтизну, но ее также замечали лишь жолкверы. Так они и узнавали друг друга в толпе и старались расходиться по разным сторонам. Прошагав метров 100 по людной улице, Морли свернул во двор. Он всегда здесь ходил, чтобы срезать путь. Вдруг над его головой что-то пронеслось, заставив пригнуться и придержать шляпу. «Ах ты!» – покачал головой Морли, когда понял, что это летучая мышь. Каким-то образом они отмечали только чужаков, а от людей обычно старались держаться подальше. Вслед за первой промелькнули еще две и скрылись где-то в темной кроне разросшегося клена. Морли прошел двор и уже собирался выйти на другую улицу, когда рядом появилась женщина. «Мужчина, развлечься не желаете?» «Нет, спасибо», – отмахнулся тот. «Да ладно, дружок, я прямо здесь живу. Даже скидку тебе сделаю». «Извините, я спешу», – строго произнес Морли, когда проститутка преградила ему дорогу и взяла за локоть. «Очень спешишь?» «Очень». «А если так?» – спросила она, и тут Морли почувствовал, как его руку пронзила парализующая боль от сработавшего шокера. Две пары сильных рук подхватили его и потащили через арку на улицу. Морли понял, что женщина была лишь ловушкой, и не следовало вступать с ней в разговор, но понял он это слишком поздно. Между тем, отличившейся проститутке человек в черной куртке и бейсболке вложил в руку несколько новеньких ассигнаций. «Молодец, хорошо сработало». «Ну ясен пень, не первый день в бизнесе», – усмехнулась та, пересчитывая деньги. «А вот это тебе бонус», – сказал человек, протягивая небольшую коробочку с золотой надписью. «Чего это?» «Подарок. Сверхвознаграждение». «Ой, а чего там?» – спросила проститутка, рассматривая коробку при свете уличного фонаря. «Кокс?» «Сама посмотришь», – сказал человек и пошел прочь. Женщина тотчас распаковала подарок и увидела красивый флакончик с духами, цена которых была для нее недоступной. «Надо же!» – покачала головой проститутка и, открутив пробку, поднесла пузырек к носу. Аромат был поразителен, в 100 раз лучше, чем у копеечных пробников. «Класс!» – прошептала проститутка и опустилась на стриженную траву. Потом коротко вздохнула и завалилась на спину, выронив коробку и пузырек.